Глава 11. Собравшись с мыслями и заварив чашку кофе для Филатова, я, наконец, направилась в сторону его кабинета. Но в этот момент зазвонил телефон, и я, чертыхнувшись, поставила поднос на стол. Но, увидев на экране имя сестры, мигом забыла обо всем, даже о гневе. «Наконец-то, Диана! Ты почему не поднимала трубку? Вне зоны доступа мне нравится только в песне, уж никак не в реальной жизни». Начала я гневно выговаривать ей, вместе с тем чувствуя облегчение, что она таки со мной связалась. «Ого, вот это тебя бомбануло! Ни здрасте, ни привет!» — фыркнула она. Меня даже порадовал ее грубоватый голос. Вот только я была бы не я, если бы спустила на тормоза то, что произошло вчера. «Что за дела, сестра? Почему я узнаю от Константина о том, что вы просили его забрать Майю? Ты почему меня не предупредила? Представляешь, какой конфуз был?» Сердито нахмурилась и облокотилась о собственный стол. «Ох, Вась, прости, мы не ожидали, что погода внесет свои коррективы. Андрей, зная тебя, на всякий случай позвонил брату, а то у нас потом полдня связи не было. А так мы были уверены, что уж один из вас точно с головой». От ее щебетания у меня аж челюсть заныла. «Это что означает? Она хочет сказать, что я безголовая?» «Я пришла вовремя», — прошипела тихо в трубку, опасливо озираясь по сторонам, не вошел ли кто в приемную. Для надежности закрыла дверь, чтобы не шастали тут, а то есть любители сплетен и скандалов. Постоянно мимо туда-сюда шастают. «Ладно, ладно, не обижайся. Просто Андрей нервничает из-за прошлого раза». Одновременно она извинилась и попеняла на мою безалаберность. «В тот раз вы предупредили меня всего за полчаса», процедила сквозь зубы, все больше нервничая. «Все, все, потом поговорим, сестра. Меня зовут». Тут же начала сворачивать разговор, как только он перетек в неудобное ей русло. «Нет, все же у беременных точно мозги набекрень. Только появление на свет моего будущего племеша и спасло ее от моего праведного гнева. А то узнала бы она, что я думаю по поводу ее инсинуаций. А Андрей тоже хорош, потакает ей во всех капризах. Дианочка то, Дианочка сё. Тьфу на них, сплошная розовая ваниль. Вот со мной точно ничего подобного не случится. Все будет чинно и мирно». «Стой!» — воскликнула, наверное, чересчур громко. Но чувствовала, что после она снова пропадет. «Вы когда вернетесь?» «Слушай, у нас тут ЧП. Постараемся дня через 2-3. Костя присмотрит за Майей. Ты не переживай. Если что, их родители с Андреем тоже будут приезжать». «В смысле 3 дня?» «В смысле он присмотрит?» Возмутилась, выплескивая праведный гнев. «Это моя племянница. Я сама сумею о ней позаботиться, ясно?» «Хорошо. Вась, я думала, тебе неудобно. Костя сказал, что...» Не дала ей договорить и перебила. «Передайте этому Косте, что и без него обойдемся». Выплюнула, услышав ненавистное имя, которое уже успело мне поднадоесть. Нет, я, конечно, и сама могла бы ему это в лицо сказать. Все же нас разделяла всего лишь дверь, но так мне показалось более логичным. «Не переживай, Вась, сейчас мы с Андреем позвоним Косте и все решим». «Не нервничай», — успокоила меня сестра, и это подействовало. «Тебе понравится». То-то же, не выдержала и съязвила, немного уязвленная, что она игнорировала меня почти сутки и не обратила внимания на ее последнюю фразу. «А зря. Смотри мне». А затем услышала, как на фоне рассмеялся ее муж. Затем последовал глухой стук удара, и он закашлялся. Кажется, Диана дала ему кулачком в живот, а он и рад терпеть. «Тихо ты!» — зашипела на него сестра, прикрыв ладошкой телефон. «Вот только я все равно слышала». «Ладно, Вась, все будет пучком. Пока». И не успела я и слова вставить, как раздались гудки. Я прищурилась, чуя какой-то подвох. Уж больно подозрительным был смешок у брата моего босса, но время поджимало. Чуяла моя пятая точка, что скоро запищит селектор, а злой Филатов — это плохо. Так что, подхватив поднос, постучала в дверь его кабинета и, не дожидаясь его приглашения, нагло вошла внутрь. Он в это время сидел в кресле и прижимал к уху телефон. Вид у него был чересчур серьезный, так что я предположила, что это один из деловых партнеров. «Ваш кофе», — Елейна улыбнулась и поставила перед ним чашку, уселась напротив, взяла ручку и бумагу с его стола, приготовившись внимать его речам по поводу требований к кандидаткам в жены. «Вас только за смертью посылать, Василиса Петровна», — фыркнул, завершив разговор. «Главное, чтобы не наоборот». Не удержалась и съязвила, не придумав ничего лучше. Курпатов звонил. Они должны были связаться с нами как раз на днях. Пожала плечами, стараясь заполнить чем-то разговор, хотя все это сейчас меня мало волновало, а вот неловкая пауза заставляла нервничать и краснеть, что совсем было неприемлемо. «Ошибаетесь, Василиса Петровна. Андрей звонил. Они застряли в горах из-за селей, так что всю неделю вы будете жить у меня». «Какие горы? Какая сель? И почему Диана мне толком ничего не объяснила?» «А я тоже хороша», — заботливая старшая сестра называется. От шока у меня перехватило дыхание. Я даже с первого раза сказать ничего не успела. «Мы?» — все же выдавила из себя и скептично поджала губы. Он посмотрел на меня серьезно и обвел взглядом с головы до ног. «Я заеду за вещами Майи после работы. А вы не забудьте свои. Встретимся у садика». У меня перехватило дыхание от его наглости и уверенности в том, что все должны следовать его приказам. «Что-то не припомню, чтобы подписывала договор, где ваша власть распространялась на мою личную жизнь», — прищурилась и цокнула. «И что за ерунду вы тут выдумали? Я только что говорила с Дианой. Ни о какой сели речи не было. Она только сказала: «Еще чуть-чуть, и у меня начнет дергаться глаз. Тебе понравится». «Ох, темнишь ты там что-то, сестра. Пока происходящее мне вот ни чуточки не нравится». Филатов на мою паузу лишь выгнул бровь и глянул на меня уж слишком выразительно и насмешливо, словно знал больше, чем я могла себе представить. «Дело керосином пахнет». «Так что она сказала?» — спросил Филатов каким-то обманчиво елейным тоном. — Что? — запнулась на полуслове, выдумывая, что бы такого сейчас сказать. — Будет странно, если озвучу правду. Прозвучит слишком двусмысленно. Еще не хватало от босса дополнительных каверзных вопросов. — Что все уладит с вами? — процедила и прищурилась, складывая на груди руки. — Ну вот и отлично. Со мной они вопрос уладили. «Майя ночует ближайшую неделю у меня. А вы сами решайте», — покачал головой, но меня не обманул его равнодушный вид. В глазах так и читалось, что он рад новой возможности задеть меня. «Молчание — знак согласия, так ведь говорят, Василиса Петровна?» Снова нарушил он тишину, и мне не оставалось ничего другого, как кивнуть. «Вынужденное согласие», — добавила я мысленно и стиснула челюсти. В руках от натуги чуть не сдавилась ручка, так что пришлось брать себя в руки и ослаблять хватку. «Раз мы закончили обсуждение ваших планов, не преминула съехидничать, ничего не могла с собой поделать. Перейдем к главной теме – ваших требований к жене, Константин Олегович». «Ты деловая женщина, Вася, так что веди себя соответственно». Мантры внутри себя помогли, и через секунду я уже была готова внимать каждому его слову, уже представляя, какие шовинистические требования он предъявит. Чувствую, повеселюсь я предстоящую неделю. «Записывайте, Василиса Петровна», — ухмыльнулся босс, вдруг потянулся к чашке с кофе, сделал глоток и поморщился. «Ваша способность к варке кофе отвратительна». «Его варю не я, а кофемашина, которую купили вы, между прочим», — поджала губы, возвращая ему эту колкость. «Значит, купите новую». «Что это за отвратное холодное пойло?» — скривил губы и поставил чашку со стуком на стол. «Видимо, остыло, пока вы говорили по телефону», — растянула губы в улыбке, а сама вспомнила, что это полностью моя вина. Вот только я лишь прикусила внутреннюю часть щеки и ничего не сказала, не собираясь признаваться в подобном. «Оставим это. Начнем лучше список. — махнул мужчина рукой и откинулся на спинку стула. Я взяла ручку удобнее и приготовилась выслушивать его требования. Первое. Она должна быть непорочна, — щелкнул пальцами. Непорочна? — выпала в осадок и открыла в удивлении рот. Невинна, девственна, не познавшая мужчины. Так понятнее? — вскинул бровь, а я прикрыла, наконец, рот. Ясно. Усмехнулась, опуская глаза, чтобы он не видел, как покраснели мои щеки. Второе. Не моложе 25. Он продолжил, а я все никак не могла отойти от его предыдущих слов. Повеса желает невинную девушку в жены? Не то чтобы я была удивлена, но это типично мужское, неправомерное требование мужлана с двойными стандартами. Такая разница в возрасте? Фыркнула себе под нос, но довольно тихо. Так что он либо не услышал, либо решил проигнорировать. Третье. С высшим образованием, из приличной семьи. Никаких алкоголиков, наркоманов, зэков и прочего сброда. Ну, это понятно, перебила, поднимая голову. А как вы себе представляете это? Спрашивать у кандидаток об этом? Наводить справки? Лучше к этому делу подключить начальника службы безопасности. У меня таких полномочий нет. А у нашего Льва Сергеевича связи в компетентных органах. Мои слова имели под собой основание, и Филатов задумался. Да, вы правы. Свяжитесь с ним и дайте список кандидаток, когда отберете их, — дал согласие Филатов. Лицо его стало вдруг каменным. Там отображалась тщательная работа мысли. Я решила вообще ничего говорить и сидеть в ожидании его дальнейших требований. Безусловно, она должна быть красива, не весить более 50 килограмм, начал Константин загибать пальцы, а я все больше выпадала в осадок. Судорожно вспомнила, что сама вешу 55, но быстро эти крамольные мысли отбросила куда подальше. Еще не хватало размышлять о том, подхожу ли я ему. Моя будущая жена должна уметь вкусно готовить. На этом я уже не выдержала. А это как прикажете проверять? Устраивать тут поварские батлы? Подалась вперед и фыркнула, не представляя себе этого. Вы меня, конечно, извините, но вам тут не Англия, да и вы не герцог Кентский. Может, не виконт и не герцог, кивнул Филатов, но по виду и не скажешь, оскорбился ли он от моих слов. Но весьма завидный жених. Богат, хорош собой, и есть что оставить наследникам после смерти. Пафоса было много, а я еле удержалась от того, чтобы закатить глаза. Надо же, какое у него самомнение. Раз уж вы так скептичны в отношении моих требований, удивите меня, Комарова. Наклонил голову на бок и уставился немигающим взором. Что у вас за требования к будущему мужу? И на этом я впала в ступор, судорожно перебирая в мыслях, что же ответить на эту претензию. Ведь после сказанного отвертеться не удастся. Боже, почему ты не могла промолчать, Васька?